Глава 17. Комнату мне выделили отдельную. По приезде в особняк Карима я аж поперхнулась, не в силах поверить, что у меня будет свой уголок. Не общая спальня, в которой я, несмотря на близость с мужчиной, чувствовала себя неуютно, а личное пространство. Комната оказалась большой, почти как вся наша квартирка, которую мы снимали с сестрой. Панорамный вид на бассейн, расположенный на территории, завораживал. Мне потребовался час, чтобы все осмотреть, и еще столько же, дабы смириться с тем, что я буду здесь жить. Широкая двуспальная кровать, мягкий ковер на полу, стол с ноутбуком в другом конце комнаты, шкаф, несколько стульев, прикроватная тумбочка. В углу комнаты дверь, ведущая в ванну. Свет зажегся, стоило мне зайти внутрь, ослепляя своей яркостью. Пришлось даже зажмуриться, чтобы потом открыть глаза и осмотреться. Белые тона гармонично смешивались с пастельно-розовым и фиолетовым. Я обошла всю ванную, потрогала джакузи, душевую кабину, умывальник, заглянула в заставленные уходовыми средствами полки. В комнате села на кровать и едва сдержалась от того, чтобы не заплакать. Жутко хотелось, потому что таких условий я никогда в своей жизни не видела. И ведь понимала, что это все не просто так, и не за какие-то заслуги, а так, потому что понравилось богатому мужчине. Меня отвлекли, в дверь постучали. В комнату вошла молодая девушка, улыбнулась, пригласила спуститься на обед. Я кивнула, а уже через 10 минут сидела за огромным столом и смотрела на несколько блюд, расставленных на столе. Спрашивать, кто их ест, не стала. Готовили тут явно без расчета на порции, просто удивляли кулинарными талантами и изысками. После обеда поднялась к Кариму, решила спросить, не нужно ли ему что, и узнать, поел ли он. Для того, чтобы спуститься вниз, он был слишком слаб и все еще бледен. Все же потеря крови была серьезной. Доктора, что делали операцию, сказали, будто Карим родился в рубашке. Ему повезло, что все вовремя, да и мне тоже. Подожди, я еще несколько минут, и кто знает, где была бы сейчас. У двери остановилась, постучалась, едва слышно, и толкнула дверь, не дожидаясь ответа. Думала, он спит, но нет. Карим лежал на кровати с закрытыми глазами, но стоило мне войти, как сразу же распахнул их и уставился на меня. «Привет!» Он кивком указал на кровать, мол, подойди поближе и сядь, без приветствия, ничего лишнего. Подошла, присела, повернула голову в его сторону и улыбнулась. Не боялась его больше, хотя представляла, что он может сделать с теми, кто переступает ему дорогу. Я этого делать не собиралась, все же осталась с ним по доброй воле. «Понравилась спальня?» «Да, очень, она почти как квартира». Он засмеялся, а потом попросил открыть верхний ящик его комода. Я последовала просьбе и застыла, смотря на коробку с нарисованным телефоном. Даже не знала, что делать дальше. «Это тебе, бери. И сим-карту под ним. Сестре позвони, поговорите». Взяла коробку и сим-карту дрожащими руками, сглотнула, посмотрела на Карима ошарашенно. Он разрешил мне поговорить с сестрой. Я даже опешила, а потом вспомнила про ноутбук, что стоял в моей комнате. У Карима явно не было намерения сделать меня своей пленницей, тем более сейчас, когда я находилась рядом не из-за долга, а по доброй воле. Он ведь сказал мне, что я могу быть свободна. Никакие договоренности с Савой больше не действуют. Я не вещь, а женщина, которая сама вправе делать выбор. Сказать, что я едва не поперхнулась, когда он мне это говорил, ничего не сказать. И вот теперь он предоставлял мне средства связи, а еще сказал, что мою сестру отправил домой и оставил в покое. Не нужна она была ему, он забрал ее только ради меня. Не могу лукавить и говорить, что мне это не льстило. Льстило еще как. Такой мужчина, а уже столько всего для меня сделал, хоть и наша первая встреча была далека от свидания и романтики. Кому нужно это все, когда рядом сгораешь от нетерпения и ожидания касания? Я с Каримом горела и не могла этого скрыть. Стоило ему меня коснуться, взять за руку и провести большим пальцем по нежной коже. «Мне удалось кое-что узнать про Алексея», — нарушил молчание. «Я напряг своих людей, и его нашли. Твой брат жив, Таисия». Я запнулась, вовсе не ожидая ни этой новости, ни резкой смены темы. Я даже опешила на несколько минут, уставилась на Карима, мотнула головой. «Это означает, Лёшка жив? Но ведь Я вспомнила, как мы оказались в доме Саввы, и вздрогнула всем телом. Если Лёшка был жив, он наверняка специально имитировал свою смерть и прекрасно знал, что его долги не спишут просто так. Найдут родных и близких и заставят отрабатывать. Думать об этом не хотелось. Я даже поразмышляла о том, что Лёшка просто дурачок. Увы, своего брата я хорошо знала. Слишком хорошо. Дурачком он не был.